Глава 4. Удар. Страшный, ломающий кости, дробящий. Он не выключил сознание, наоборот, выбросил из сна, отрезвил, просветлил голову так, что стало ясно. Дурак. Он дурак. Гляди-к, живой, все еще живой. Человек, что стоял рядом с постелью, скрывался в полутьме, и лицо его не рассмотреть. Глаза никак не могли сфокусироваться, лицо незнакомца казалось совсем черным, лишенным каких-либо черт, но тут же понял, на лице что-то вроде маски. Черный, обтягивающий, как чулок. Может, и в самом деле чулок. И тут же услышал хрип, бульканье, кто-то рядом на постели задергался, забился, а через несколько секунд затих. Запахло кровью, как на поле битвы после боя. «Готово!» — другой голос, хрипловатый, жесткий. «Черт, перемазался, не люблю грязной работы». «Хороша девка», — третий голос, — «жаль, что не трахнули. С этим что?» «Что-что? Кончать его, сказано же. Давай». Сергар был как в тумане, хотя ему и казалось, что мыслит ясно и четко. Только он собрался что-то спросить, повернуться. Как в грудь и живот ему вонзились раскаленные штыри, выворачивая внутренности, пробивая насквозь, не оставляя никаких шансов выжить. Но маг все еще жил. Жил и тогда, когда к нему шагнул один из тех, кто неведомым образом оказался у него в номере, направил в голову темный холодный цилиндр и выстрелил, целясь в лоб. Выстрел прозвучал достаточно громко, не так, как в глупых фильмах, в которых глушители лишь шипят, гася звук волшебным образом. Это напоминало то, как если бы тамада за праздничным столом с громким бум открыл бутылку шампанского. 9 мм – это довольно громкий патрон. А волшебный глушитель ликвидатору никто не даст, и так сойдет. Голова мага дернулась, брызнули кости и кровь, залив лицо стрелявшего. Тот громко выругался, отер щеку первой попавшейся тряпкой, это казалось платье убитой девушки, и повелительно двинул рукой. «На выход. Хомяк, ты проверил его карманы? Документы, деньги?» «Есть, профессор. Бабло очень даже неплохое. Ну и бумажник, банковская карта и все такое. Трубу брать? Бери, потом выкинем. И ее документы забери». «А нет у нее документов. А это точно, мать. Заткнись. Не твое дело. Все, уходим. Первый. Бабушка приехала. Дедушка тоже. Понял. Эвакуация. Зачистка». Три тени выскользнули из номера, стало тихо. Потом где-то далеко еще несколько раз открыли шампанское, и снова тишина. Мертвая тишина. Утро началось со звука полицейских сирен, возбужденных голосов, женского рыдания и топота множества ног. Комната, где лежали два мертвеца, наполнилась людьми, потом часть из них исчезла, оставив четверых – оперативника, следователя, прокурорского эксперта. Они неспешно переговаривались, осматривая номер, эксперт щелкал фотокамерой, озаряя укрытый сумраком номер фотовспышкой. Когда сделал столько фото, сколько счел необходимым, открыл занавеси, и в комнату хлынул яркий дневной свет, заставивший девушку-следователя прищуриться из-за рези в глазах. Когда глаза ее привыкли к свету, она уселась за стол и начала методично записывать все, что сообщал эксперт, переворачивающий обнаженные окровавленные тела. Опер, тоже довольно молодой, с нескрываемым любопытством смотрел на девушку, лежащую на кровати, и невольно вздохнул, когда эксперт перевернул ее на спину. «Красивая какая, и фигуристая, может, модель была?» «Не отвлекайся, Пескунов!» — сурово прикрикнул прокурорская, дама лет 40 в синем мундире, видавшей виды, жесткая, как гранитная скала. «Осматривай. Опять что-то пропустишь. С вами операми глаз да глаз. Ни черта работать не хотите, вам бы только сиськи да жопы разглядывать, даже у трупов, черт подери. Ох, где же старые кадры? Набрали каких-то молодых сукунов, им только бабы да водка нужны». «Марь Петровна, ну ты уж лишнего», — трепыхнулся опер, укоризненно покачав головой. «Я, что ли, пропускал? Это к Семенову претензии, меня-то за что?» «Да все вы одинаковые черти», — хмыкнула женщина и покачала головой. «Документов нет. Унесли?» «Да», — неопределенно заметил эксперт, скосив глаза на прокурорскую. «Красивая была девка. И накануне имела секс. Много секса. Из нее прям-таки льется. Вероятно, с этим молодым человеком. Кто он там по документам?» «Кто-кто? Какая разница, кто?» — нетерпеливо оборвала прокурорская. «Диктуй. Секс она имела, понимаешь ли. Нет, политинформацию она имела. Для того и трусы сняла, и в постель с любовником легла. Ты мне чего банальщину-то несешь? Записали-ка и дальше. Вскрытие покажет, что и как. Труповозку вызвали?» «Вызвали», — откликнулся опер, с чувством досады и непонятного гнева, наблюдающий, как эксперт уложил прямее почти напрочь отрезанную голову девушки. Зрелище было не из приятных, но он не отвел взгляда, в отличие от следовательши, который едва не вырвал прямо на пол. «Молодая еще не обвыкла», — — с некоторым самодовольством ответил опер. «Вот потаскала бы труп бомжа, полежавшего в теплотрассе, тогда бы узнала, что такое настоящий труп. А тут что, чистая девица, аккуратная, что твоя курочка. Чего уж такие страсти-то?» Впрочем, Свистунов знал одного участкового, который проработал много лет, но каждый раз, как оказывался в морге, выходил оттуда шатаясь, ловя воздух широко открытым ртом. Потом сутки есть не мог. У каждого свои привычки, свои пристрастия. Вот он, Свистунов, терпеть не может жареное и вареное сало, а еще жареный и вареный лук. Попадется в рот такая гадость, может и выблевать. А труп это ничего, терпит. Просто не надо слишком глубоко вдыхать и думать о том, что у тебя в руках умершая плоть человека. Тащи себе и тащи, как манекен, к примеру, и все нормально. Закончили через час, особо осматривать тут было нечего. Тем более, что приехала труповозка. Обнаженные трупы погрузили в черные плотные мешки, стараясь, чтобы голова девушки не отвалилась насовсем. Кто-то так ее рубанул-резанул, что голова держалась на лоскуте кожи. Затянули замки молнии, и два новоиспеченных покойника отправились в свой последний путь, в который не покупают билетов. Свистунов проводил взглядом санитаров, больше похожих на алкашей и доходяг, и широким шагом пошел прочь из комнаты. Нужно сделать обход, опросить постояльцев. Работы много, и никто ее себе не возьмет. А хотелось бы. Ненавистный поквартирный обход, или точнее пономерной. Ходишь, говоришь с этими долбоособами и получаешь в ответ агрессию, издевку, возмущение, неприязнь. Это как минимум. А как максимум нож в брюхо, как Васька Спиридонов. Не любит народ полицию, ох, как не любит. И бояться перестал. Старики рассказывали, раньше, когда шел по улице милиционер, даже гопники материться переставали, жались к стеночке. А тут того и гляди, по башке сзади охабачат, кирпичом. Народ злой, народ подлый, ничего романтичного, как он думал когда-то. Давно, уже и забыл, когда. Мечтал работать в розыске, а теперь... Теперь бы лучше куда-то в ГАИ перевестись. И народ почище, и бабок больше. Операм особо много не срубишь, да и прижали крепко. Впрочем, говорят, и гаишников тоже прижали. Сплошные негласки, пасут, как колхозник гусей. Шаг влево, шаг вправо, башку прочь. Нет, там тоже не сладко. А где сладко? Где нужно работать, чтобы суметь снять вот такой номер, и чтобы рядом с тобой лежала стройная сисястая красотка? Уж точно не в ментуре, тут таких бабок не заработаешь. Раздосадованный, распаленный упадническими мыслями, Свистунов постучал в первую дверь, справа от номера с отвращением вперился взглядом в небритую кавказскую физиономию, появившуюся в дверном проеме. «Лейтенант полиции Свистунов, уголовный розыск. Мне нужно с вами поговорить». Он шагнул за порог, оттесняя плечом волосатого, как орангутанг, и такого же кривоногого, низкорослого кавказца, и, не слушая его причитания и возмущенные выкрики, уселся за стол в гостиной. Хреново этот день начался, и по закону подлости должен закончиться еще хуже. Проверено, ошибок нет. Перед глазами снова мелькнуло обнаженное тело девушки, и Свистунов вдруг подумал о том, что тот, кто уничтожил такую красоту, должен умереть. Это неправильно, когда красотки умирают, а вот такие волосатые обезьяны живут и тискают шлюх потными лапами. Это неправильно, это не по делу. Убийцу обязательно нужно найти. Или убийц. Только вот шансов мало. Сработано профессионально, никаких следов, кроме трупов и крови. Даже видеозаписи нет. Унесли гады. И как вот их искать? Что может сказать этот волосатый истукан, кроме матерных слов и названий кавказских блюд? Задрючить бы его, нагнуть как следует. Может, через ФМС проверить, может, нарушения какие-нибудь. Опять же, бабок срубить можно, если что. Жирный, видать, клоп. Итак, господин Магомедов, для начала предъявите ваши документы, паспорт, ну и все остальное. А потом поговорим. Зловеще вежливо бросил Свистунов, фиксируя пристальным взглядом толстогубое лицо приезжего. Тот не дрогнул, лишь пожал плечами и протянул зеленый паспорт. Надо так надо. Свистунов снова вздохнул, похоже, что улова не будет. «Спокоен, шарик, значит, с документами все в порядке. Не суетится, не лебезит подобострастно. Обломс». «Ну что ж, отрицательный результат тоже результат, как говорил один знакомый геолог. Будем работать». Семен Георгиевич затянул пояс своего зеленого комбинезона, вздохнул, поправил шапочку. Настроение у него было ниже плинтуса. Завтра день рождения, юбилей, так сказать, все-таки 55 лет. Радости никакой, совсем никакой. Начнут поздравлять жена, дети, внуки. Потом присоединятся коллеги, друзья и просто те, кто хочет от него чего-то. Например, чтобы вскрыл вне очереди и дал свое экспертное заключение. Менты, прокурорские, вся эта шушера, вечно вьющаяся возле прозекторской, сующие дешевые сучки-коньячки, заискивающие понебратствующие. Надоело. На пенсию уйти, что ли? От этой трупной вони, от внутренностей, наполненных полупереваренными обедами, от кафеля, заляпанного красными брызгами, от зарплаты, которая никак не компенсирует то, что он видит и нюхает каждый день. А ведь когда-то шел учиться на врача, мечтая помогать людям. Хотел стать великим, вроде Пирогова или Пастера. А кем стал? Патологоанатомом. В трупах ковыряется. Внутренность рассматривает. Может, хватит всего этого? Семен Георгиевич обвел взглядом длинное помещение, в котором стройными рядами стояли оцинкованные столы, занятые почти на 100%, и снова вздохнул, не морщась от запаха формалина, хлорки и тлена. Он уже привык и не замечал запаха, пропитавшего его кожу так, что посетители иногда морщились, думая, что он этого не замечает. Зомби. Он настоящий зомби, провонявший трупником. А если подумать, с другой стороны, хорошая зарплата, уважение, да и подношения тоже не лишние, хотя он уже лет 10 как не пьет. Ведущий эксперт, к мнению которого прислушиваются коллеги, разве этого мало? Двое одногруппников по университету стали наркоманами, еще двое спились. Одного закрыли за торговлю наркотическими препаратами. Остальные прозябают где-то в заштатных клиниках, так что лучше работать терапевтом за жалкие гроши или копаться в чреве у покойников, заслужив себе этим прочную репутацию знающего эксперта. И насчет пенсии погорячился. Попробуй выживи на пенсию, которую дает наше доброе государство. Сдохнешь с голоду, пожалуй. Нет уж, надо тащить свой крест и дальше. По крайней мере, ему повезло больше, чем многим одноклассникам, одногруппникам, и уж тем более этим несчастным, что сейчас заняли свои места на прозекторских столах. Сегодня вскрывал молодую девушку. Красавица, глаз не отвести. Чем-то похожа на дочь. Тьфу-тьфу. Тело – мечта мужчины. Нашпиговано спермой, как термос с чаем. Не упустила перед смертью, насладилась. Девственницей была. Никаких следов насилия, кроме отрезанной головы. Как эта сволочь взяла и отрезала ей голову острым, как бритва, ножом. Одним движением, умело, опытной рукой. Кавказский след? Арабы? Террористы? Или просто захотели трахнуть красивую молодую женщину, сделали свое грязное дело, а потом отрезали голову, как барану? Все может быть, но следов насилия все-таки нет. Секс у нее был по согласию, наверное. Могли, впрочем, и пригрозить, тогда сама бы раздвинула ноги. Сперма от одного человека, так что групповухи не было. Жаль девчонку. Патологоанатом шагнул к столу, накрытому простыней, из-под которой торчали крупные белые ступни с привязанной биркой, номер и дата. Сдернул простыню и недоуменно поднял брови. Молодой парень, высокий, крепкий, худощавый, мускулистый, как прыгуны с шестом или пловцы. Лицо белое, правая сторона изуродована старым шрамом, тянущимся от глаза к подбородку, да и сам подбородок как-то перекошен, будто кто-то наступил на голову здоровенной ножищей, раздавил да так и оставил. И это все безобразие срослось, сделав из красивого молодого человека подобие изделия доктора Франкенштейна. Во лбу вмятина, которая очень удивила повидавшего вида Семена Георгиевича. После такого ранения в лоб люди не живут. Пуля должна была превратить в кашу мозг. Да что там превратить? Снести полчерепа, как топором. Однако вот голова, вот вмятина, старая, затянувшаяся кожа. А вот... вот и выходное отверстие, тоже давно заросшее, проплешина среди густых русых волос. Всю грудную клетку парня испещряли вмятины от старых пулевых ранений. Уж чего-чего, а опытный патологоанатом сразу же отличит пулевое ранение от любой другой раны. Опыт его не пропьешь, даже если тебе наливают трехлетний армянский. «Где ж тебе так досталось?» – прогудел Семен Георгиевич, удивленно тараща глаза. «Никогда такого не видел. И ты с такими ранениями выжил? Чудные дела твои, господи! А от чего же умер? Отчего? У Семена Георгиевича внезапно совершенно исправилось настроение, и он начал мычать какую-то непонятную, где-то слышанную мелодику. Не в такт, но от души. Вот лежит молодой парень, красивый, сильный, что? Что с того, что он молодой и сильный? Был. Он мертв, а не молодой и некрасивый патологоанатом жив, и пойдет домой, после того, как вскроет этого жеребчика. И ждут Семена Георгиевича объятия любимой жены, утка с яблоками, салатики, ледяное пиво. Крепкое он не пил, но пивко иногда потреблял, да. Торта еще много-много хорошего. Потому что живому все хорошо, а вот мертвому уже все равно. Совсем все. «Так отчего ж ты у нас помер, а?» Голос патологоанатома был ласковым, будто говорил он не с покойником, а с любимой супругой. «Не скажешь?» «Нет, не скажешь, потому что ты покойник. А покойники не говорят, да, не говорят. А я поспрашаю санитаров, которые тебя принимали. Откуда ты взялся такой красивый?» Семен Георгиевич обошел стол, подошел к столику с заранее приготовленными инструментами, взял большой скальпель и вернулся к пациенту. «Ну что ж, приступим, помолясь». Патологоанатом примерился и решительно погрузил скальпель в брюшину покойника. Скальпель ушел сантиметра на три, брызнула кровь, заливая руки эксперта, стол, кожу вскрываемого трупа. И вдруг труп открыл глаза, издал глухой утробный рык, а затем с размаху врезал в глаз Семену Георгиевичу здоровенным кулачищем. Искры, боль, шок. Семен Георгиевич пришел в себя на полу, опершись на руки, очумело глядя на то, как покойный слезает со стола, недоуменно смотрит по сторонам, потом на себя, вниз на торчащий из живота скальпель, достает скальпель из раны и отбрасывает в сторону. Потом покойник подошел к патологоанатому, из ноздри которого катилась красная струйка, и силой ударил его в лицо так, что хрустнула носовая перегородка, а в голове эксперта вспыхнул красный шар боли. Последней мыслью Семена Георгиевича была не мысль о завтрашнем дне рождения, ни о семье, ни о пройденном жизненном пути. Перед его глазами мотались гениталии ожившего покойника, и патологоанатом механически подумал, а чего он такой большой, это ненормально. И сознание потухло. Когда очнулся, почувствовал, что лежит в луже. И состав этой лужи был очевиден. Не стоило пить так много чая. Теперь весь этот чай на полу, под спиной. Мочевой пузырь расслабился, когда Семен Георгиевич лежал без сознания. Вот и результат. Ощупал лицо. Глаз заплыл, нос распух. Подвигал челюстью, цела, хоть и болит. Похоже, что парень хорошенько его отходил. Но не убил. И это радует. Почему-то ужасно хочется жить, хотя только сегодня утром казалось, что такая жизнь – это равносильно смерти. Вот так и бывает. Коснись тебя крыло ангела смерти, избегни неминуемой гибели, и все твои неурядицы станут просто смешными, как разборки в детской песочнице между детсадовцами младшей группы. Поднялся, и первое, что сделал, посмотрел на тот стол. Само собой, никого. А где труп? Куда он делся? Семен Георгиевич побрел в свой кабинет. Идти было тяжело. Тело болело, лицо ломило, голова раскалывалась, и коридор слегка кружился, как после крепкой порции водки. Сотрясение мозга, чего уж там думать, досталось голове. Острый глаз отметил, перед дверями кабинета капельки крови, на самой двери отпечаток руки. Красный уже подсохший. Он там? Может, не ходить туда? Семен Георгиевич на цыпочках отошел от двери и потрусил по коридору, затыхаясь, чмокая мокрыми ногами, неприятно скользящими в кожаных туфлях. Старые туфли удобные, можно было бы тапочки надеть перед работой, но это же не пляж, должны быть соблюдены какие-то приличия. Или нет? Расхлябанность, непрофессионализм начинается с малого, а Семен Георгиевич непрофессионалом не был. Охранник лежал возле столика на выходе из морга. Рядом газета, на которой четко отпечаталась нога 45-го размера. Вернее, ботинок, похожий на тот, что носил сам Семен Георгиевич. Зомби ушел? Патологоанатом облегченно вздохнул, постоял секунд 5, успокаивая дыхание, и только потом наклонился к охраннику. Тот был жив, пульс нормальный, хорошего наполнения. Потерь сознания. Почему? Ясно почему. На шее красная полоска, удар ребром ладони. Мастерски сработано. Подошел сзади, врезал и на выход. Ну что скажешь, молодец, зомби. Эй, вставай, подымайся. Да вставай же. Ладонью по щеке, в кружке холодный чай на голову. Чай не сладкий, он с конфетами его пьет. Зашевелился, застонал, через минуту уже таращит белесые бессмысленные глаза. Что такое? Что случилось? Кто меня? А ты не помнишь? В голове будто что-то щелкнуло, и стало ясно, что нужно сделать. Совсем ничего. Не, сидел, читал газету, и вдруг бах, очнулся, а тут ты, Георгич. Это что, ты меня приложил, что ли? Ты что, дурак? Не выдержал, сорвался. С какого я тебя мог приложить по башке? Ты что, с похмелья не соображаешь? Честно сказать, ни хрена не соображаю, хотя и не пил. Ничего не пойму. Рассказываю. Я собирался заняться вскрытием, когда в зал ворвались трое или четверо парней в масках. Меня вырубили, видишь, морда битая, видишь, говорю, мне еще хуже тебя досталось. Так вот, я очнулся так же, как и ты, только меня никто не будил. Как ты-то пропустил этих отморозков? Дверь почему не запер? Это, так я запирал, пролепетал охранник, ровесник Семена Георгиевича, до седых волос доживший Петей. Как же я мог не запереть? Запер, да. Так иди и посмотри, как ты запер. Патологоанатом саркастически усмехнулся, чтобы тут же скривиться от боли. Нос болел так, что было ясно, без вправления не обойтись. Похоже, что сломал тварина. Охранник подошел к двери, за которой темнела ночная тьма. Вход и правда был не заперт. Петя недоверчиво помотал головой, потом вздохнул и пошел к своему посту. Сел, положив руки на колени, и глухо спросил. «Что украли? Ведь зачем-то они приходили?» «Труп! Исчез труп!» Коротко пояснил эксперт, и охранник негромко охнул, привстав с места. «Труп? Как труп? Зачем труп? Ох ты ж, ну твою мать, что будем делать?» «Что-что? Звонить будем. Сейчас позвоню в УВД, пусть едут, осматривают и решают вопрос. Будем отписываться. Да не переживай, мы-то при чем? Пусть ищут супостатов, развели, понимаешь, преступность. Шагнуть некуда, одни хачки, одни бандиты. И плитку эту еще Собянин кладет, задолбал своей плиткой. И парковаться негде, совсем обнаглели. Везде платных стоянок наставили, а тут уже трупы крадут. Охранник еще кивал, а Семен Георгиевич уже тихо шагал по направлению к своему кабинету, бормоча под нос все, что приходило в голову. В больную голову, трещавшую, как грецкий орех в руке силача. Надоело все. Правда уволится, что ли? Как и следовало ожидать, кабинет его подвергся ограблению. Впрочем, как ни странно, бумажник остался на месте, в столе пропала лишь одежда. Не новый костюм двойка, рубаха, старый плащ, висевший бог знает сколько лет в глубине шкафа. Выкинуть его рука не поднималась. Опять же, зачем выкидывать добротную вещь, даже если она постарела и выцвела? Можно в нем машину ремонтировать. Или мусор выносить. Рачительный хозяин не разбрасывается хорошими вещами. Справедливости ради надо сказать, что машину Семен Георгиевич в последний раз ремонтировал лично лет 20 назад. Что он мог отремонтировать в своем Соренто, вопрос открытый. Если только номера прикрутить. Это тебе не «Жигули» и «Шестерка». Тут знания инженера нужны. Да и мусор на работе давно уже не выносил. На что тогда уборщики? Они за это деньги получают. На минуточку. Почему он придумал историю с нападением бандитов? А что оставалось делать? Попробуй-ка расскажи историю о том, как живой труп, которому воткнул в живот скальпель, сел и врезал эксперту в морду. Зомби. То, что труп был трупом, когда его привезли, Семен Георгиевич был уверен на 100%. Тело холодное, пульс не прощупывается. Что еще надо? Осмотреть как следует, когда принимал? Ну, если всех покойников осматривать, когда их привозят, когда жить? Да и мысли были не тем заняты. День рождения ведь на носу. Санитары смотрели. Все равно вскрывать. Тогда и смотреть, как обычно. Нет уж, бросить тень на свою репутацию профессионала, и это после стольких лет работы патологоанатомом, не смог определить, что перед ним живой человек, стать посмешищем для всего врачебного сообщества? Да ну его нахрен этот труп. Украли и все тут. Трое похитителей, все в камуфляже и в масках, попробуй узнать. И вырубили. И труп пропал. Камер видеонаблюдения? Нет. Давно говорил руководству, что надо поставить. Так кто виноват? Вот и дождались проблем. А про костюм знать незачем. Кому он нужен, этот старый костюм? А вот труп нужен, да. И потому пора звонить. В УВД звонить. Пусть подергаются. Семен Георгиевич пододвинул к себе служебный телефон, сделанный еще во времена благословенного Советского Союза, и медленно набрал номер, кривясь от боли в разбитом лице. Лицо уже начало опухать, и Семен Георгиевич с тоской подумал о том, что для юбилея такая физиономия точно не годится. И ведь угораздило, черт подери, на последнем дежурстве. Или крайнем. Так любят, говорят, летчики, парашютисты и пижоны, которые хотят примазаться к сонму крутых профессионалов. Да какая разница, крайний или бескрайний, результат-то один. Тьфу, вот же денек, а. Слушаю, дежурный капитан Самсонов. Слушай, Самсонов. Семен Георгиевич запнулся и помолчал секунды две, продолжил уже бодрее. Это эксперт, Семен Георгиевич. Пришли ко мне группу. На нас совершено нападение, труп пропал. И давай побыстрее. И скорую пришли, мне башку разбили. Через 5 минут Семен Георгиевич сидел в кресле, уставившись в пространство, и, преодолевая дурноту, думал о том, кто же был этот странный парень, ставший зомби, и куда этот зомби отправился. А еще о том, что стоило все-таки смотреть сериалы про живых мертвецов. Похоже, что доля правды в них все-таки есть. Не стоило смеяться над зомбятиной. Вот оно как все вышло. Очнулся от острой боли в животе. Боль нарастала, тело выло, требуя устранить причину боли. И тогда человек сел, открыл глаза, увидев перед собой странную фигуру в зеленой одежде, с размаху ударил прямо по маске, скрывавшей лицо негодяя. Ударил раз, ударил два, негодяй упал. Еще несколько ударов. Маска сдвинулась на бок, открывая лицо человека в годах, испуганного человека, и рука остановилась, не завершив смертельный удар, ломающий шею, перебивающий позвонки. Нападавший уже не представлял собой опасности, так зачем его убивать? К тому же в голове четко прозвучал сигнал «Нельзя, не убивай». Тот, кто не помнил своего имени, подчинился внутреннему голосу, тяжело встал, побрел вперед на выход. Он не знал, почему так делает. Его разум, его личность были подчинены сигналам, исходящим откуда-то из глубины поврежденного мозга. Он знал, что так будет правильно, а раз это правильно, нужно исполнять. Инстинкт самосохранения, больше ничего. Обрывки стройной вязи знаний, из которой, собственно, и складывается личность, были разбросаны по всему мозгу, вот только связи между ними нарушены, и теперь работает только он, единственный, инстинкт самосохранения, толкающий вперед, требующий делать правильно. Дверь кабинета была первой, в которую ткнулся тот, кто не помнил своего имени. То ли ему повезло, то ли инстинкт, гораздо более изворотливый, чем у животных, подсказал, что нужно войти в дверь с табличкой, на которой что-то написано. Именно что-то, потому что знания о чтении были погребены там же, где и знания, обретенные за всю свою не очень долгую, но в высшей степени бурную жизнь. В шкафу одежда, неподходящая по размеру. В эту одежду можно вставить двух таких парней. Хозяин ее любил хороший ужин, сладкие и жирные блюда, так что объем его живота соответствовал размерам одежды. Оделся механически, как робот, как живой мертвец, коим, в общем-то, являлся. Натянул на себя все, что нашел, в том числе и пыльный, не очень чистый плащ. Ботинки подошли по размеру, но это не обрадовало. Живого мертвеца ничто не радует, ничто не огорчает. Он просто делает то, что должен, то, к чему его призывает инстинкт. Если инстинкт говорит, что надо надеть носки, мертвец их надевает. Если требует захватить плащ, берет и плащ, потому что это правильно. Старые разношенные ботинки почти не издавали звуков на каменном полу. Впрочем, живой мертвец и шел не так, как обычный человек. Он был похож на призрака, бесшумного, неторопливого и смертоносного. Охранник упал на пол, выпустив из рук газету, брякнувшись, как мешок с навозом. Бить наповал не стал, только так, чтобы гарантированно выключить. Если вдруг после удара умрет, это его проблемы. Но человек без имени об этом не думал. Он делал так, как будет, правильно. Ночь приняла мертвеца в свои объятия, как невеста, дождавшаяся жениха из долгого путешествия. Она была слегка прохладной, но теплой, недоверчивой, но ласковой. Где ты был? Почему тебя так долго не было? Ведь ночь — это время призраков и мертвецов, вставших из своих могил. Так идем же ко мне, скорее, я тебя жду. И он побрел по дороге бесшумной, но неверной походкой. Его слегка шатало. Мозг, поврежденный пулей, не до конца еще восстановил контроль над телом. Потому в глазах человека время от времени двоилось, а перед лицом начинали мелькать красные круги, будто шаловливый мальчишка раскрутил в ночном воздухе головешку, на конце которой тлел и разгорался красный фонарик. Машины, освещавшие фигуру пешехода, проносились мимо, как пущенные рукой вселенной метеоры, унося своих седоков к теплой постели, в объятия бога сна. У человека без имени не было теплой постели, не было дома, не было ничего, кроме украденной одежды и настойчивого позыва идти вперед. Зачем, почему, он не знал. Как не знал того, где же закончится его путь. Так он шел 2 часа, не обращая внимания на редких прохожих, шарахающихся от него, как от привидения. Дон и был похож на привидение. В бежевом, выцветшем до белизны плаще, с русыми, светлевшими в темноте волосами, с лицом, изувеченным жуткими шрамами. Он шел, не чувствуя голода, жажды, как автомат, как торпеда, пущенная в цель. Вот только что было целью, инстинкт не говорил. Он вообще ничего не говорил, только требовал, толкал. Идти, идти, идти. Через 2 часа человек захотел есть. Организм, который лихорадочно залечивал смертельные раны, перестраивал организм, требовал пищи, требовал строительного материала, поглощая все резервы, что были заложены при жизни. Регенерация не была такой же, как при жизни. Мозг не работал так, как прежде, не мог управлять процессами с прежней невероятной эффективностью. Мозг управлял лишь теми процессами, которые изначально служили выживанию, выключив все, что, по его мнению, к нему не относилось. По большому счету, от мозга осталось его жалкое подобие. Пуля, которая пробила череп, ударной волной нанесла ему такие разрушения, что обычный человек давно бы скончался прямо на месте, не создавая никаких проблем патологоанатому. Но этот случай был совсем другим. Когда голод стал частью инстинкта, тот приказал: «Ищи пищу, иди на запах». И тогда человек без имени развернулся и побрел туда, откуда вкусно пахло печеной картошкой. Туда, где возле ларька «Веселая картошка» стояли 3 машины с еще более веселыми, чем картошка, парнями и девчонками. Эти ребята, по сути своей, не были совсем уж законченными подонками. Так мажоры, выехавшие покататься со своими подругами. Да и мажорами их назвать нельзя. Какие они, к черту, мажоры? Мажоры в это время суток тусуются где-нибудь в пафосном ночном клубе, разбрасывая направо и налево папенькины деньги. У этих денег хватало только на бухло, на бензин для тюнингованной приоры, ну и на картошку, печеную в микроволновке, нашпигованную сомнительного качества салатиками, очень хорошо сочетающимися с отравой из металлических баночек. И деньги не папенькины. Или не всегда папенькины. Работают, чего уж там. Автослесари, продавцы, электрики, кого только нет. Нормальная тусня, свои пацаны в натуре. И с судимостью есть, и просто на папиной машине. На автотусню еще рано, можно и пожрать, почумиться, музон послушать. Да нормальные так-то ребята, только вот бомжей не любят. Ну просто-таки ненавидят. За что? Да кто знает. Может, видит в них самих себя, ледок через много. Или немного. Начни колоться, бухать, как сосед Виталий или как пацан из соседнего дома, и ты легко станешь таким, как этот опустившийся урод, который тянет к тебе руку и хрипло требует: «Дай! Хочу есть! Дай!» Они не сразу начали его бить. Вначале смеялись, дразнили, протягивая к нему руку, в которой лежал пластиковый бокс с восхитительно пахнущей картошкой. Потом начали отталкивать, пихая в грудь ногами и руками, стараясь не пачкать руки. Затем начали материться, выбирая выражения покруче, не обращая внимания на своих девчонок. Впрочем, девчонки могли завернуть ругательство и посложнее, так что ничуть не удивились и лишь возмущенно загалдели, когда парни начали пинать бродягу. Пинали не сильно, так поучить наглеца. Не сильно до тех пор, пока тот в очередной раз не упал, как раз на белую приору Виталика, любовно вымытую своими руками. На мойке поцарапают. Притом своей поганой спиной снес водительское зеркало. Не совсем снес, просто загнул, но какого хрена? Покуситься на святое, на тачку? Какой нормальный пацан это потерпит, да еще от мерзкого бомжары? Если бы бродяга был стариком, седоволосым, морщинистым, дряхлым, скорее всего, ему бы все это сошло бы с рук. Но бомж был молод, высок, только двигался как-то странно, дерганно, будто обкуренный или обколотый, как зомби из пиндосского сериала. Ну а раз молодой борзеет, тогда получай. Виталик пинал бомжа уже всерьез, остервенело, яростно, забыв о том, что едва избежал реального срока по хулиганке. Стоит сейчас появиться ментам и каюк. Загребут, припишут нарушение режима, и условняк превратится в 3 года у параши. Но ярость застила разум, глаза накрыла пелена, и даже подружка Ленка Никифорова, повисшая на плече, не могла его остановить. Да и что она сделает против 90-килограммового парня, который совсем даже не чужд качалки? Крепкие руки, дубовая голова, как говорит мастер Семен Михайлович. Простой парень из Подмосковья, не хуже и не лучше многих, таких же, как он. Толкнула Ленку, чуть не упала, заголосила. Повернулся к ней, обложил, пока обкладывал, бомж умудрился подняться и снова: «Дай! Еду дай». Виталик примерился, перенес вес на носок правой ноги, развернулся для хлесткого удара, способного своротить челюсть любому, не только придурку в дурацком плаще, и выстрелил натружным кулаком, из-за которого как раз едва не загремел на нары. Выбил зубы одному черножопому, а нефиг шататься где ни попадя, и замечания делать пацанам. Кулак уже предвкушал хруст хрящей, ноющую боль от соприкосновения с черепом наглеца, ощущение горячей мокроты, но ничего этого не получилось. Вместо того носитель зубодробительного кулака вдруг поднялся в воздух, перевернулся вверх ногами и рухнул на пыльную плитку, уложенную по приказу ненавидимого настоящими москвичами Собянина, исчадия ада, заполонившего своей плиткой всю столицу и не дающего москвичам жить так, как они хотят. Удар о тротуар был таким сильным, что изо рта Виталия вырвался едва ли не фонтан слюны, окрашенный розовым. В довершение ко всему он жестоко прикусил язык, сразу же наполнивший рот пригоршней крови. Сознание помутилось, и Виталик вырубился не хуже, чем если бы получил в челюсть от Майка Тайсона, известного своими нокаутирующими ударами. А бомж тем временем подошел к капоту приоры и стал есть из коробочки, оставленной Виталией, руками, механически засовывая картошку ее содержимое в свою уродливую пасть. Выглядело это гадко. Кусочки смеси наполнителя падали на светлый плащ, ползли по нему, оставляя дорожки слизи, будто мерзкие садовые слизняки. Но бомж не обращал внимания на подобные мелочи. Он совал в рот куски, захватывая грязными пальцами кашеобразную массу, глядя в пространство остановившимся взглядом удивительно синих, каких-то нереально синих глаз. Никто ничего не понял, все застыли на месте, как соляные столбы. И только когда Ленка дурным голосом завопила: «Убил! Ты убил его, сука!», сообразили, что какой-то там поганый бомж только что вырубил Витальку, их пацана, их признанного авторитета и просто дружбана, за которого они должны порвать любого, как говорит пацанский кодекс. И когда вся стая, все 4 пацанов, крепких, спортивных, двинулись на бомжа, покарать. Покарать за наглость, за противную рожу, за Виталю, ни за что в натуре брошенного в пыль. Да просто за то, что жизнь не совсем удалась, и потому что могут хоть на ком-то выместить свою злость и разочарование. Как он смел, грязный, вонючий, посягнуть на пацана, на своего, того, кого он и пальцем коснуться не смеет. Бомж доел картошку, облизнул пальцы, аккуратно поставил на место пустую коробку. На поедание здоровенной картохи с 4 наполнителями у него ушло не больше 10 секунд. Он буквально всосал содержимое контейнера, как унитаз всасывает хозяйское дерьмо. Раз и нету. Когда Михась был уже на расстоянии удара, бомж вдруг раздвинул окровавленные губы и хрипло каркнул: «Еще! Еду! Хочу есть!» С яростным «Кия» Михась провел Маваши Гири в голову бродяги, уверенный в полном успехе. Но тот медленно, очень медленно и мягко отвел его ногу, совсем не изменившись в лице, каменным, как у статуи, и также обманчиво медленно коснулся гениталий противника, точно попав туда, куда собирался. Михась почти не потерял сознание, скрючившись на земле, и теперь лишь тяжело дышал и постановал, зажимая ушибленную мошонку. Толян и Серега были поосторожнее, они напали с двух сторон, готовые ко всему, опытные уличные бойцы, но и они легли через несколько секунд. Толян выключился от такого же обманчивого мягкого касания в солнечное сплетение. Серега все было гораздо хуже, он напоролся на тычок в горло и едва не получил перелом гортани. Просто так легли карты. Перебор. Сейчас он хрипел и кашлял, сидя на заднице, глядя на бомжа изумленными, слезящимися от боли глазами. Успех едва не пришел к Сене, успевшему достать бейсбольную биту, оружие пролетариата. Крепыш, ловкий как обезьяны, едва выше ее ростом, он с оттягом врезал по затылку бомжа, с замиранием сердца ожидая хруста и бульканья. Сеня имел опыт подобных драк и знал, чем заканчивается удар в основании черепа. И видел, и сам бил. Только вот, похоже, у бомжа глаза были и на затылке. Он ловко подсел, вписался в удар биты, отвел ее в сторону, направив прямо в стекло мехосевой ласточки. И когда напротив сиденья водителя возникло белое овальное пятно, Сеня понял, что больно можно сделать и без оружия ударно-дробящего действия. Впрочем, при желании и достаточном умении оружием ударно-дробящего действия может стать любая часть тела, достаточно твердая и быстро двигающаяся, например, голова. Как было сказано в одном милицейском протоколе, удар был нанесен твердым тупым предметом, предположительно головой. Предположений полицейским строить не придется. Свидетелей более чем достаточно. Пятеро девчонок, визжащих как полицейские сирены, этого хватит любому следователю. Так что было кому рассказать о том, как нос Сени встретился с высоким, выпуклым лбом бомжа. Встретился, чтобы никогда уже не стать прежним. Это очень больно, когда лбом в лицо. Больно и кроваво. Потому в следующие 10 минут Сеня не мог не то что думать, дышал едва-едва, да особо и не подышишь сквозь сплющенный ударом, забитые сгустками ноздри, да наполнившийся горячей пацанской кровью и осколками зубов разбитый рот. Этот зомбак, как рассказали потом девчонки, успел еще достать Сене ударом ботинка прямо в пухлые губы, предмет зависти всех подружек. После всего содеянного бомж обошел по кругу стоявшие машины, не обращая внимания на поверженных парней, на причитающих девчонок, собрал недоеденные нетронутые коробочки с картошкой, сложил их стопкой и удалился в темноту, пихая в рот содержимое контейнера. Как потом оказалось, он прихватил еще и полторашку пива, заныканную на заднем сиденье приора запасливого Михася. Но об этом говорить никто не стал. Не до того. Когда на место происшествия прибыл вызванный Ленкой наряд полиции, девчонки уже не всхлипывали и смогли уверенно, почти без дрожи в голосе, описать нападавшего, указать направление, в котором он ушел. Ехать с нарядом и показать на бомжа они категорически отказались. Во-первых, страшно, может, он зомби какой-нибудь. Во-вторых, нужно заняться пацанами, возле которых суетится бригада скорой. Мало ли что понадобится. Вдруг в больницу повезут, тогда что с машиной делать? Надо будет родаков дожидаться, бросать машину без присмотра нельзя. Мало ли какие черти сбегутся, разворуют мародеры. Вон, уже толпа скопилась. И где только были, когда этот поганый зампак пацанов крошил? В общем, пришлось полицейским ехать совсем одним разыскивать супостата. Без особого желания, надо сказать, в историю о том, как какой-то там бомж положил пятерых отморозков, патрульные не верили. Небось, между собой чего-то не поделили, а теперь хотят отмазаться. Но работу делать надо. Есть сигнал, есть информация, ее нужно проверять. Сигнал-то по 02, они, суки, все пишут, не отвертишься. Отписаться можно только бумагой, а для того ехать по маршруту и выглядывать в темноте извращенцев в светлом плаще. Именно в темноте, потому что вряд ли он сейчас шлепает по освещенным магистральным улицам. Свернул куда-нибудь в переулок и тихорится, бомжара поганый. Повадки бомжей давно известны. Сидит, небось, где-то в люке теплотрассы, диггер хренов, и ждет, когда выползет на рукав очередная вша. А ты ищи его. И не дай бог, найдешь, весь салон провоняет, вшами еще наградит тварина. И что их не расстреливают, гадов? Можно было бы. Вывел на пустырь, приставил к голове ствол, бах, и нет бомжа. И нет проблемы. А то нянькаются с этими мокрицами подколодными. Патрульные были очень, очень злы. Они только-только собирались поужинать, и вот на тебе вызов. Чтобы он сдох от бомжара. Попадется, попробует каковой-то дубинкой по хребту. В раз забудет, как шататься по городу, уродуя его чистый образ своей вонючей бомжарной мордой. Человек без имени двигался вперед, наслаждаясь ощущением сытости, пусть и недолгим. Откуда-то он знал, что скоро снова захочет есть, что чувство голода в ближайшие несколько дней его верный спутник, его палач, его боль. Но пока живот набит пищей, в руках несколько коробок с едой, и ее хватит по крайней мере на сутки, а это уже хорошо. Теперь нужно идти куда-то спрятаться. Инстинкт вел в темноту, в переулке, на поиски норы, в которую можно забиться, в которой можно переждать. Что переждать? Зачем переждать? Человек не знал. Но знал, что надо переждать. За спиной вспыхнули фары, зарокотал мотор, взвизгнули тормоза. Резкий высокий голос выстрелил в спину очередью слов. «Стоять! Эй ты, урод, стоять! Не двигаться!» Голос изменил тон, стал потише. «Прикинь, Семёныч, мы его разыскиваем, думаем, он уже на дно залег, а этот придурок как по проспекту гуляет. Вот же гадёныш!» «Вась, ты поосторожней с ним!» Низкий хрипловатый голос погас в темноте. Потом щелкнул зажигалка, осветив внутренности патрульной машины неверным светом, исходящим от колышущегося на сквозняке огонька. Запахло табачным дымом. «Ты помнишь, что эти придурки рассказывали? Он как щенков их раскидал». «И этот доходяга?» — весело присвистнул сержант, разминая могучие покатые плечи. «Я что, с каким-то доходягой не справлюсь? Ты видел этих потерпевших? Лимита поганая, алкашня. Да их детсадовец с совочком разгонит. Между прочим, я краповый берет. И когда сдавал экзамен, сам инструктор ухайдакал, а не он меня». «Врёшь, поди?» — водитель глубоко с треском затянулся и равнодушно добавил. «И когда это ты стал настоящим москвичом-то? Лимита. Да нет сейчас никакой лимиты. Киношек насмотрелся, что ли? Пакуй его да поехали. Какой черт время тянешь? Петь, подстрахуй его, а то вляпается, не дай бог». «Ты чё? Ты, что ли, старший наряда?» — окрысился сержант, кривя лицо в злой гримасе. «Вообще-то я старший, а тебя придали нам для поисков преступника. Так что не лезь не в свое дело. Крути баранку». «Вот же ты, придурок!» — водитель отвернулся и замолчал. Вздохнул. Вот угораздило же попасть на дежурство с таким мудаком. Рост под 2 метра, ручищи подкову сломает, а ума как у ребенка. Недаром, видать, его не захотели в Дзержинке оставлять. Впрочем, может, и врет про краповый берет. Сам без году недели в столице, а вишь что, уже и про лимиту заговорил, на всех свысока смотрит. Вот что за привычка такая? Приедет человек на заработки, зацепится в нерезиновой правдами-неправдами, проживет годик-другой, уже смотрит на бывших своих земляков, как на вшей поганых. Мол, неудачники ничего не добились. А чего ведь на самом деле добился? Живет в общаге, ни дома, ни семьи, перспектив никаких, потому что дурак. И где тут достижения? Хотя вот таких дураков-то начальство и любит. Исполнительный, работяга, план по палкам дает, проблем с пьянкой и дебошами нет, так что еще надо? А то, что дурак, так и не подсидит и выполнит все, что прикажет чуть более умный, чем он командир. Эдак и комвзвода назначат, а там, глядишь, и дальше продвинут. Поступит в какой-нибудь институт сельхознавоз, получит диплом, вот тебе готовый офицер полиции. Участковый, либо дежурный в РОВД, а то, может, и еще куда переведется, в ГАИ, например. Водитель сплюнул и вдруг решил. Надо валить. Из ментовки насовсем. До пенсии еще 7 лет, зарплата не восторг. Так какого черта он тут делает? Валюшка, племяшка, удачно замуж вышла за мажорчика, сына банкира. Место хорошее предложила, возить этого самого банкира, зарплата в 3 раза. Так чего он тут прозябает с этим тупым придурком, слушая его тупые разговоры? Нет, решено. Рапорт на увольнение, катись эта работа куда подальше, в задницу тупому Лагину, например. Пусть Васек бомжей с улицы собирает, с него хватит. Занятый своими мыслями, водитель пропустил тот момент, когда все началось. Когда я повернул голову, тупоголовый Васек уже замахнулся на бомжа демократизатором и собирался ударить, как обычно, с оттягом, так, чтобы у человека в максимуме сломалась кость ключицы или руки, а в минимуме остался здоровенный черный кровоподтек. Зависит от того, куда ударить. Любил Васек поглумиться над беззащитными. Просто так пнуть алкаша, бомжа, который не может ответить, вызвать на агрессию дебошира, чтобы в очередной раз доказать свою силу. А и вправду был силен, краповый берет он там или нет. В его ручище резиновая дубинка казалась просто игрушечной, и не дай бог попасться под удар этой игрушки. Зашибет до смерти. Будь волей Семеновича, он бы на пушечный выстрел не подпускал таких типов к ментуре. Человек, получающий удовольствие от глумления над другим человеком, не должен служить в полиции, а также занимать государственный пост. В этом старшина Головлев был уверен на 110%. А бомж и правда был странным. Лицо изуродовано, да, отпугивает своей кривой гримасой, но не в этом дело. Человек не был похож на обычного человека, и опять же дело не в показаниях потерпевших, назвавших незнакомца невероятно быстрым и ловким бойцом. Нет, дело не в этом. Взгляд, вот что было странно. Синие глаза смотрели вперед, в точку, находящуюся над головой сержанта. Человек явно был не в себе, будто находился под действием сильного наркотика. Все то время, что задержанный стоял перед патрульной машиной ОВД, он был неподвижен, как столб, не пытался бежать, спрятаться, просто смотрел туда, где начинала краснеть звездочка, известная под названием планета Марс, будто просил помощи у бога войны. В руках у человека находились неопровержимые улики, контейнеры с едой, отобранные у молодых отморозков. Честно сказать, Семёныч сам хорошенько отходил бы этих козлов, от них одни проблемы. Приедут из своих говногородишек, покатаются, намусорят, устроят дебош и сваливают к себе в Задрищенск. Вот на таких и надо бы напускать сержанта Лагина, чтобы научил придурков, как надо жить и чем интересоваться. Чем-то еще, кроме пива, ягуара и фастфуда. И автохлама, само собой. И вообще, прослужив долгие годы, зная жизнь, Семёныч был уверен, что не все в порядке в деле с этими отморозками, обиженными худым, изможденным инвалидом-бомжом. Глаза у парней и девок бегали, когда рассказывали о необоснованном вероломном нападении неизвестного им гражданина. Вот так вот, шел бомж, увидел компанию из пятерых парней, двое из которых ранее судимы, а третий под следствием, и решил дать им пилюлей. Но вот не понравились ему одухотворенные лица правильных пацанов, и начал он их метелить. Насчет того, что рожи этих типов могли кому-то не понравиться, чистая правда, Семёныч сам с большим удовольствием заехал бы кулаком в одну из молодых наглых рож. А может и во все рожи. Но поверить, чтобы какой-то там бомжара напал на компанию из 10 человек? Бомжи, они вообще-то в основной своей массе тихие, ползают себе по помойкам, добывают пропитание, в драках если участвуют, то только в роли жертвы. Что может противопоставить какому-нибудь сытому мажору человек, едва таскающий по миру свою худую, давно не мытую задницу? Да любой из этих парней легко свалил бы с ног этого унылого бомжа, врезав ему в челюсть даже в полсилы. Если, конечно, бомжик на самом деле не воспитанник Шаолиня или не мастер других не менее эффективных единоборств. Дубинка начала свое стремительное движение, могучие мышцы под форменным сукном напряглись, посылая оружие разрывать пространство и плоть, но ничего не получилось. Резиновая палка, умелый удар, который может лишить сознания практически любого человека, проскочила мимо плеча бомжа в этот самый момент, решившегося качнуться с ноги на ногу. Случайность, конечно. Неужели он успел увидеть несущуюся в темноте дубинку и среагировать быстрее, чем муха, слетающая с варенья? Сержант, не ожидавший такого результата, потерял равновесие. По инерции последовал за дубинкой, непостижимым образом оказавшейся в руках бомжа. Тот успел поймать ее за самый конец. А потом 120-килограммовая туша Васька поднялась в воздух, крутнулась, будто кто-то огромный играл ею, как тряпичной куклой, и со всего размаху врезалась в столб с дорожным знаком «Остановка запрещена». Удар был такой силы, что столбик-труба согнулся под углом 45 градусов. Семёныч готов был поклясться, что слышал, как раздался хруст, будто рядом топтали ногами вязанку хвороста. В голове тут же мелькнуло. Писец Ваську, ребра. Теперь на больничный пойдет или на инвалидность. Бомж бросил дубинку, которую держал правой рукой, и Семёныч только теперь заметил, что парень так и не выпустил из рук стопку контейнеров с отнятой у отморозков картошкой. Это почему-то показалось таким смешным, что он нервно хихикнул и, недоверчиво покачав головой, хрипно каркнул. «Писец, ты видал? Видал? Хе-хе!» «И чё смешного?» – деревянным голосом спросил напарник Васька, рядовой полицейский Петька Косов, быту косой. «Этот урод Ваську угробил, а ты хихикаешь. Я охренею с тебя, Семёныч!» «Нервная, мля?» – признался водитель. «Задолбал эта жизнь. Ну чё смотришь? Бери его, бомжара-то!» «А чё я? Чё я один-то?» – вдруг заортачился Петруха. «Так-то парень не из трусливых, но после того, что увидел, ошеломленный. С тобой пошли, вдвоем. «Сейчас прям!» — вдруг рявкнул водитель, глядя в спину удалявшемуся в темноту бомжу. «Я вообще-то баранку кручу. Вы же с Васькой Рэмбой. Вы же все, млядь, рассказывали, как пачками людей валили в горячих точках. Вот и беги за ним, вали. А мне это нахрен не надо. Последний день работаю. Греб я такую работу. Тьфу!» Петруха непонимающе глянул на Семёныча. Потом его брови поднялись, и он медленно с растяжкой сказал. «Валить, говоришь? А что? Валить так валить. Повод есть в натуре. Он же Васька завалил». Петруха передернул затвор автомата, выскочил из машины, откинул металлический приклад и, как учили, опустился на одно колено, ловя в прицел спину, отошедшую метров на 10 человека. Выцеливать было трудно, фонари здесь почему-то не горели, видимо, в связи с ремонтом тротуара, раздолбанного умелыми руками гастарбайтеров. Но машины, проносящиеся сквозь тьму, время от времени высвечивали живую мишень. Грохот. Раз, два. Очередь, два патрона. Очередь, три патрона. «Хорош, млядь, болван!» — завопил Семёныч, пытаясь достучаться до мозга потерявшего берега мента. Куда нафуй палишь, осел? Под суд ведь пойдешь, в безоружного, в спину. А если на линии выстрела кто-то есть? Если кого-то в домах зацепишь? Дебил! Да где вас таких дебилов набирают-то? Хрен с ним идет, объявят в розыск, все бомжатники прошерстят, найдут. Пусть валит отсюда, а ты прекрати стрельбу, осел, и молись, чтоб ты ни в кого не попал. Нет, точно, с этой работы надо уходить. С вами под суд пойдешь с лимитой поганой. Тьфу! Семёныч сплюнул, откинулся на спинку сиденья и замер, не в силах вымолвить ни слова. Петруха помолчал и выдал деревянным глухим голосом. «Уже никто никуда не идет. Завалил я его. Вот что, Семёныч, скажешь, что у него оружие было, нож там или еще что. Нож, ага. А я сейчас брошу возле него свой, вроде как с оружием напал, и я был вынужден стрелять. А ты подтвердишь, ладно?» «Да пошел ты», — выругался Семёныч. «Сам отдувайся, мне нахрен ваши кружева не нужны. Не видел я ничего. Вообще ничего не видел. Ни как ты стрелял, ни его с ножом. Пошли вы все нахрен. Иди Ваську пощупай. Сдается живой он. Стонет, не слышишь? Похоже, ребра ему переломало. Потом с Васькой. Сейчас гляну на этого козла, удостоверюсь, что завалил. И тогда Васька защупаю». Буркнул постовой и, выставив вперед ствол автомата, пошел к темной фигуре, лежащей на вскрытом отбойными молотками тротуаре. Петя точно знал, что попал. Пули две, не меньше. Он всегда хорошо стрелял, даже в темноте. Опыт. Расстояние здесь всего ничего. Невозможно промахнуться. Ну, почти невозможно. Петр подошел к лежащему на спине бомжу. Глаза того были закрыты, рядом лужица крови. Плащ, светлая рубашка, все в крови. Прислушался. Дыхания нет, грудь не колышется. Расслабился. Слава бог, сдох. Одной грязной тварью меньше. Васька только покалечил, гаденыш. Патрульный не удержался, в сердцах пнул покойника в бок и этим будто включил невидимую кнопку. Бомж вдруг рванулся с места, как освобожденная пружина, и ударил Петра в глотку. Вроде не сильно ударил, сложными лодочкой пальцами, но этого хватило, чтобы лишить воздуха и сознания. Патрульный качнулся и мешком свалился на мостовую. Человек без имени медленно, осторожно поднялся, собрал разбросанные контейнеры с едой, не обращая внимания на то, что они вымазаны кровью и грязью. Повернулся, чтобы идти, но вдруг наклонился над бесчувственным полицейским и начал шарить у него по карманам. Вынул бумажник, достал оттуда несколько тысячных купюр, больше там не было, сунул себе в карман, а бумажник бросил на землю рядом с хозяином. Затем медленно, размеренно зашагал прочь от дороги, в темноту лесопарка, туда, где под ночным ветерком раскачивались темные лапы ели. Ему было холодно, больно и снова хотелось есть. Организм, обладающий феноменальной нечеловеческой способностью к регенерации, закрыл раны, остановил кровь, но требовал еды, как можно больше еды. Инстинкт толкал вперед, туда, где не может проехать машина, туда, где нет людей, где можно отлежаться и залечить раны. Нору. Нужно найти нору, требовал инстинкт, и усталый, больной, изнемогающий от голода человек без имени, брел и брел вперед, не оглядываясь, не рассматривая звездное небо, ярко высветившееся россыпью серебряных гвоздей. Ему не нужны были звезды, он даже не осознавал, что те существуют на этом свете. Он не был даже животным, зомби, живой мертвец, без эмоций, без мысли, без страха, только инстинкт самосохранения, руководствующийся остатками сохранившихся обрывков знаний. Он шел так около часа, меняя направление, запутывая следы. Лесопарк был большим, настоящий лес в городе, но любая собака нашла бы его легко и быстро, потому следовало замести следы. И нужное место нашлось довольно скоро. Канализационный люк возле группы огромных многоэтажек, погруженных в предутренний глубокий сон. Человек без имени отвалил крышку люка, на его счастье неплотно закрытую, и, прижимая к груди контейнер с едой, осторожно спустился вниз, в теплую вонючую темноту. Спускаясь, исхитрился затвинуть за собой люк. Было сложно, мешали контейнеры, одной рукой это сделать было трудно, но все-таки сумел, потому что это было правильно. Нору нужно блокировать, иначе в нее проберется враг. Журчала вода, под ногами мягко чавкал ил, испускающий тошнотворно вонючий газ. Скользкие стены тоннеля сочились какой-то едва заметной светящейся в темноте слизью. Но человек без имени ничего не замечал, он брел вперед, спасая свою жизнь. Его не волновали ни запах, ни трупы крыс, валяющиеся под ногами. Он не чувствовал страха, который неминуемо сжал бы своими костлявыми лапами любого человека, который спустился бы сюда, в непроглядную тьму, без фонарика и оружия, даже самого простого, вроде топорика либо дубинки. Про московские подземелья ходило много слухов. Справедливых и нет, в основном это были досужие фантазии, выдуманные любителями преврать или сочинить красивую историю. Но не все слухи были враньем. Совсем даже не все. Еще час человек без имени шел по переходам. Сворачивал в боковые тоннели, казалось, он знает, куда идет, но это было не так. Он шел, надеясь найти нору, сухую нору, в которой можно отлежаться. И тогда ему все-таки повезло, впервые за эти дни. Каким-то чудом он вышел в подвал, замурованный, недоступный с поверхности земли. Раньше здесь были какие-то склады, принадлежавшие заводу по разливу вин. Потом вход в склады замуровали, чтобы в них не лазили дети и не скрывались вражеские диверсанты, а через некоторое время про них просто забыли на много десятков лет. Так бывает. В жизни много всякого раздолбайства, потому удивительного в этом не было ничего. Человек без имени прошел по складским помещениям, которые находились гораздо выше уровня тоннелей. В одном из них, пыльным, забросанным остатками мебели и ящиками, нашел забытый ящик с каким-то ветхим тряпьем, по виду похожим на груду ветоши для вытирания рук и обтирки двигателей. Зарылся в нее, накрывшись головой, и тут же принялся чавкать, засовывая в глотку еду из контейнера. Окровавленные грязные пальцы с механичностью автомата засовывали пищу в рот. Челюсть исправно двигалась вверх-вниз, перемалывая строительный материал. Желудок урчал, получая очередную порцию еды, от одного вида, который обычного человека тошнило бы не меньше суток. Но человек ел и наслаждался каждым съеденным кусочком, чувствуя, как организм с восторгом принимает то, без чего он умрет за считанные часы. Для восстановления нужна энергия, и взять ее можно только из еды. Проглотив содержимое контейнера, человек без имени отбросил пустую емкость и тут же провалился в сон. Глухой, тяжелый, черный, как окружающая его темнота. Он не видел снов. Ему было тепло и хорошо. Гораздо лучше, чем тогда, когда он очнулся на столе прозектора с торчащим из живота скальпелем. Сколько часов или дней прошло, он не знал. 1, 2, 7. Столько, насколько хватило еды и одинокой бутылки пива, выдохнувшегося, противного, но полезного. Жидкость? Без жидкости никак. Он ел, пил, потом спал, сколько мог. Организм восстанавливался, как мог. Раны, которые человек получил перед встречей с полицейскими, и те две раны, что нанес ему патрульный, уже зажили, оставив после себя звездчатые вмятины, пятна. Пули, которые остались в теле, зарубцевались, затянутые в кокон плоти. Остальные вышли из ран, вывалившись на пол, будто гнилые зубы из больного рта. Организм экономил силы, можно было бы выбросить все инородные тела, но он не стал этого делать. Оставшиеся в теле пули не мешали выживанию, потому не стоило тратить на них свои силы. Одна застряла в легком, пусть себе там и торчит до поры до времени. Другая зависла в кишечнике и тоже была забыта. Все пули из мышц были выброшены, как вредоносные, мешающие выживанию, существо, вся жизнь которого зависит от того, как работают ее мышцы, не может себе позволить плохую работу хоть какого-нибудь, даже самого на первый взгляд второстепенного мускула. Чтобы добыть пищу, организм обязан поддерживать максимальный уровень готовности к схватке или бегу. Это правильно. С мозгом все было гораздо-гораздо хуже. Клетки мозга восстанавливались очень медленно, особенно лобные доли, отвечающие за личность хозяина. Личности как таковой не было. Вместо нее неопределенное безликое существо, руководствующееся инстинктами, желающее выжить. То, что человек выжил после такого ранения, тоже было чудом. Пуля разрушила часть мозга, вырвав кусок черепной коробки. После такого попадания не смог бы выжить никто и ни в каком из миров. Даже если бы рядом оказался могучий маг-лекарь, способный лечить практически любую болезнь. Участок мозга, отвечающий за магию, частично уцелел и автоматически поддерживал тонкую нить контакта с океаном силы. Только потому способность к регенерации сохранилась. Не на том уровне, что раньше, но сохранилась. Ткани тела восстанавливались феноменально быстро и перестраивались. Человек лежал в куче тряпья, пребывая в состоянии, подобном трансу, и не знал, что наверху, на поверхности земли, кипят страсти, сравнимые по своему накалу с ураганом. Его искали. Искали везде, где могли. Искали все, от друзей до врагов. Его объявили во всероссийский розыск, разослали фоторобот с приметами. Опасный террорист, напавший на работников правоохранительных органов. Ему все было безразлично. Он не помнил ни друзей, ни врагов. Один. Во всем мире один. Чистый лист бумаги, животное, копия человека, некогда именовавшегося Сергар Семик. В старом подвале, в котором никто не был уже много десятков лет, было тихо и уютно. Никто не беспокоил спящего, здесь не было даже крыс. Крысы там, где есть еда, но что можно съесть в этом подвале, не видевшем света долгие, очень долгие годы? Крысы там, где люди, там, где двуногие существа оставляют множество вкуснейших и очень питательных продуктов, там, где можно разжиться едой. И когда у человека без имени закончилась еда и питье, инстинкт отправил его к людям, как крысу, как таракана, неизменного спутника всех людских поселений. Человек медленно встал, выбрался из-под груды пыльного тряпья и, не отряхиваясь, пошел вперед, к пролому, через который попал в этот подвал. Он теперь неплохо видел в темноте, без цветов, как черно-белое изображение, но видел. Ночное, или скорее подземное видение, способствует выживанию, а значит, зрение должно было перестроиться в нужном ключе. И перестроилось. Теперь человек шел не так, как тогда, когда бежал в неизвестность, спасаясь от преследователей. Это был охотник, ищущий добычу. Добычей могло стать все, что способствует выживанию, а именно еда, питье, одежда. Не более того, но и не менее. Попадется крыса – это тоже еда. Организм перестроится так, как нужно для выживания. Предки людей питались сырым мясом, и ничего, дожили до котлет. Отвыкли от сырого мяса, да, но если твой организм может автоматически подстроиться под любые условия, так о чем разговор? Главное, чтобы эта самая крыса попалась. Но крысы, твари хитрые, разумные и очень осторожные, не спешили бросаться к этому существу, неслышно крадущемуся вдоль канализационных тоннелей. Он шел, слегка сгибаясь, когда голова чертила по своду подземелья. Неслышно утопали ноги в мягком мылистом ковре, за журчанием ручейка не было слышно чавканья, когда нога в очередной раз выскакивала из липкой грязи. Идти неслышно было правильно для выживания, потому охотник не позволял себе ни одного лишнего звука. Худой, жилистый, как гончий, он был одновременно гибким, ловким, как кошка, шаги которой не услышит ни одна мышь. Вперед и только вперед. Не останавливаясь, не оглядываясь назад, идти туда, где, как полагал инстинкт, должны быть вода и пища. По большому счету, охотник мог бы пить и ту мерзкую грязную жижу, что хлюпала у него под ногами, если бы захотел. Но организм не хотел. И не потому, что знал это мерзкое ядовитое скопление самых опасных болезнетворных бактерий в мире, и это гадко. Просто для того, чтобы нейтрализовать действие ядов и убить микробы, ему потребовалось бы слишком много энергии, а с энергией теперь большие проблемы. Не катастрофы, нет, но проблемы. И так на лечение организма было истрачено 20% массы тела. Еще немного и придется еще сокращать объем мышц, то есть продолжить есть самого себя. Чтобы сохранить прежнюю силу и ловкость, пришлось уменьшить объем мышц, преобразовав их, модифицировав, превратив мышцы в некое подобие мышц насекомых, способных длительное время работать, не утомляясь. Да и самих мышц стало в несколько раз больше. Если у обычного человека их около 600, у охотника стало больше 2000. Изменились и легкие, чтобы обеспечить мышцы, возможно, большим количеством кислорода. Тем более в условиях подземелья легкие увеличивались в объеме, и тогда пришлось перестраивать грудную клетку, расширяя ее по требованию мозга. Единственное, что не мог сделать мозг, это перестроить сам себя. Только время могло помочь восстановить разрушенные клетки серого вещества и полностью восстановить в нем разрушенные связи. Охотник шел уже около 3 часов и за все это время так и не увидел ничего съестного. Лишь труп собаки, полуразложившийся, сладко пахнущий тленом. Ну и его охотник есть не стал, по той же самой причине. Борьба с последствиями этого обеда лишит последних запасов энергии. И тогда организм принял решение выбраться наружу, туда, где концентрируется пища. Туда, где обитают люди и стоят ларьки с вкусной питательной пищей. Вверх, по ржавым скобам, к свету луны, звезд и фонарей. Случайно или нет, скорее всего нет, мозг охотника выбрал для первого выхода на поверхность именно ночь. Скорее всего, он чувствовал время суток, как чувствуют животные, днем забирающиеся в свои норы и отсиживающиеся до наступления тьмы. Как они это делают, как чувствуют ночь, находясь глубоко под землей, можно лишь строить догадки. В мире есть много такого, что непостижимо человеческому уму, и ученые, важно надувающие щеки в попытках объяснить происходящее, могут только гадать, сооружая многотомные научные труды, большая часть из которых не стоит и медной монеты. Как может кот, оставленный при переезде, найти своих хозяев через несколько лет, за 1000 километров от места расставания? Как птицы находят дорогу к месту зимовки и потом возвращаются назад? Инстинкт, говорят ученые, прикрывая этим словом свою беспомощность и незнание. Но другого объяснения происходящему нет. Маги, сказали бы в мире Сергара, и были бы так же, как земные ученые, смешны в своей попытке дать определение тому, чему объяснения нет. Он выбрался наверх в тихом дворе огромной многоэтажки, прямо между рядами тесно припаркованных автомобилей. Тяжелая крышка люка подалась под нажимом руки, почти не загромыхав, легла рядом с отверстием колодца, ничем не потревожив ночную тишину. Охотник вылез, присел на корточки, оглядываясь по сторонам, как лесной кот, ожидающий нападения. Затем взял крышку и аккуратно поставил ее на место. Нору нужно закрывать, иначе в нее может проникнуть враг. Закончив, метнулся в сторону, за большую трансформаторную будку, и засел там, медленно поворачивая голову, сканируя местность. Тихо. Где-то далеко звучит музыка, светится окно на 9-м этаже, но большинство окон темны, люди спят. Чтобы попасть на работу по жутким московским пробкам, им нужно встать пораньше, чуть ли не на рассвете, а потому ложатся в постель они рано, отключая телефон, чтобы никто не мог испортить священный сон. После 9 вечера все связи с окружающим миром обрубаются, наступает время Морфея, уравнителя богатых и бедных. Над подъездом мерцает одинокий фонарь, выхватывая из темноты машины счастливчиков, которые припарковались в безопасном месте. Чем дальше в темноту, тем больше шансов, что над твоим железным конем надругаются. Разобьют стекла, украдут или порежут колеса. Сигнализация не поможет, добежать не успеешь, да и толку-то от нее, когда машина припаркована на противоположной стороне дома, когда жалобные вопли насилуемого ворами автомобиля услышит разве что сосед из противоположного подъезда с 1-го этажа, да и то, если не затворил все свои многослойные пластиковые окна. Большой город тем и отличается, что всем плевать на всех. Стреляй, грабь, бей, никто не выглянет. Никто не поинтересуется, почему сработала сигнализация или с какой стати кто-то зовет на помощь. Поодаль, метров 300, светятся окна продовольственного магазина. Он работает круглосуточно, и круглосуточно в нем можно приобрести все, что нужно, от хлеба до колбасы и водки. Водку, само собой, с наценкой, из-под полы, проклятая власть не разрешает продавать спиртное после 10 вечера, чем очень даже радует предприимчивых продавцов, превративших торговлю запрещенной водкой в основной свой источник дохода. Этот магазин, расположенный в спальном районе, местные называют «полосатый». Мало кто помнит почему. Лишь старожилы, чудом не убитые циррозом печени и нечистой наркотой, знают, что полосатый некогда и был полосатым, выкрашенным так по прихоти бывшего хозяина, сгинувшего в огне бандитских разборок. Теперь этот источник удовлетворения местных алкашей покрашен обычной бежевой краской, но так навсегда и остался полосатым. Нет ничего прочнее традиций, особенно если они имеют под собой алкогольно-криминальную основу. Нет в магазине прежнего хозяина, нет распивочной, где разбавляли мутной водой импортный спирт, из литра которого выходило 4,5 бутылки водки. Но на месте осталась продавщица тетя Валя, крепкая, квадратная, вечная, как пирамида Хеопса. Есть в районе супермаркеты, в которых можно купить гораздо больше разнообразного товара, чем предлагает полосатый, но не зарастает народная тропа в этот типовой бетонный куб, созданный руками солдат еще в советское время. Здесь все немного дешевле и жизнь проще, не так, как в пафосных огромных аквариумах-супермаркетах, лишенных харизмы купеческой лавки. У тети Вали можно одолжиться до получки, а кроме того, продать что-то из домашнего барахла или краденое, за копейки, конечно, за пол-литра и закусь, но иногда и этого хватает, чтобы почувствовать себя счастливым, хотя бы на одну ночь. Охотник, конечно, всего этого не знал. Но знал, что у него в кармане есть некие бумажки, отдав которые в магазин продавщице, он получит еду и питье. Знал, что нужно сделать, именно так и называется это купить. Деньги, они у него были. Несколько тысячных бумажек, вытащенных из кошелька поверженного им постового. Мозг воспринимал эти деньги как добычу, равнозначную пойманному в лесу оленю или зайцу. Добыл деньги, отнес в магазин, получил еду. Все правильно, все верно, так можно выжить. Охотник, который еще не осознал себя личностью, пошел в сторону магазина, ступая мягко, стараясь держаться в тени деревьев и забора, ограждавшего строительную площадку. Там собирались воздвигнуть новый дом. У строителей что-то не заладилось, потому стройка на неопределенное время затихла, прикрыв высоченным металлическим забором полузатопленный грязной водой котлован, из которого, как гнилые зубы, торчали бетонные надолбы свай. Не доходя до магазина 50 метров, остановился и начал неловко отряхивать с головы, с плеч, со штанов, налипшую грязь и ветхие кусочки ткани, приставшие за время ночевки. Почему он так делал, охотник не знал. Это нужно было сделать, чтобы отдавать свои деньги за еду. Это было правильно, и он это делал. Днем прошел дождь, и на мостовой возле колеса большой черной машины, стоявшей на выезде из двора, скопилась дождевая вода. В ней плавал размокший окурок, и охотник вдруг поморщился. Ему не нравился запах табака и табачного дыма. Но он все равно наклонился и тщательно сполоснул лицо условно чистой водой, смыл засохшую кровь с щек, с шеи, с рук, покрытых буро-грязной коркой. По-хорошему, ему стоило бы найти реку или пруд, выкупаться, выполоскать свою одежду, чтобы не привлекать внимания. Но охотник не знал, где можно найти реку, и довольствовался тем, что предоставил ему случай. Он не был брезглив. Он вообще не понимал, что такое брезгливость, как не понимает этого собака, пьющий из лужи. Возможно, попил бы из этой самой лужи, но запах размокшего табака отбил всякое желание промочить горло. Потом. Он купит все, что нужно, и потом уже попьет. И поест. Есть хотелось до боли. Организм продолжал работу по перестройке и регенерации. А кроме того, у охотника ускорился обмен веществ. А потому требовалось больше, как можно больше еды, чтобы многочисленные пучки мышечных волокон работали на полную мощь. Он просто не мог себе позволить голодать, в отличие от обычного человека. Охотник умер бы от голода за считанные недели, съеденный своим же организмом, безжалостно сжигающим энергию. Как сумел, очистив одежду и лицо, охотник продолжил свой путь.